Глава 21. В голубом неживом свете луны, низко зависшей по ту сторону венты, словно огромный шар, от которого по воде тянулась блестящая серебряная дорожка, беззвучно скользила старая рыбацкая плоскодонка, слышался тихий неторопливый всплеск весел. Вскоре лодка пристала к берегу, из нее на речной желтый песок сошли двое мужчин. Это были Дайнис и Каспар, явившиеся на тайное свидание. Они внимательно огляделись по сторонам, напрягая зрение. Ничего их в окружающей природе не смутило и не насторожило, и они без всякой суеты деловито вытащили нос лодки на песок, чтобы ее случайно не унесло слабым течением. В полголоса переговариваясь между собой, отчего глухие голоса нельзя было разобрать, даже находясь неподалеку, они не спеша направились по густой траве вверх по склону. Высокие метелки пырея качались, стегали по ногам, осыпая росой влажные брюки. А мелкие семена прилипали к мокрым, блестящим в лунном свете черным ботинкам. «Стой!» — негромко сказал Каспар, когда они через минуту выбрались на гребень склона и торопливо схватил родственника за рукав пиджака. «Слышишь?» Со стороны мерцающей зеркальной поверхности запруды, где мерно журчала вода, небольшим ручейком стекая вниз, донесся резкий отрывистый звук «крак». «Вот опять, слышишь?» «Это лебеди», — ответил Дайнис, и слабым движением руки освободил рукав пиджака, все так же уверенно направился к темному бревенчатому зданию водяной мельницы. «Давно уже здесь живут». «Кто?» — с недоверием протянул Каспар и прибавил шаг, нагоняя Дайниса. «Говорю тебе, пара белых лебедей», — уже раздражаясь, повторил Дайнис и, не оборачиваясь, через плечо обронил. «Ну ты, брат, и пуглив стал». Приняв его слова за явную над ним насмешку, Каспар от обиды злобно пожевал губами, нервно дернул несколько раз плечом, потом круто развернулся и решительно зашагал к запруде, что-то бормоча под нос. «Ну и куда ты пошел?» — негромко окликнул Дайнис. «Лебедей, что ли, никогда не видел? Такие же гуси». «Гуси, говоришь?» — ухмыльнулся Каспар. «Сейчас проверим. Никогда жареных лебедей не ел». «Вернись, брат, прошу тебя». Но Каспар близкого родственника не послушался, не сбавляя хода, молча отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Тогда Дайнис догнал Каспара, цепко ухватил его за рукав, пытаясь остановить от необдуманного поступка. Потом резко развернул его бледным в ночных сумерках лицом к себе и взял за грудки. «Ты что творишь, дурень?» — зашипел он, стараясь заглянуть в красные, как у кроля, глаза Каспара, в которых сейчас отражалась круглая луна. От этого они выглядели пугающе пустыми и бессмысленными. «Совсем ум потерял». «Руки убери», — сквозь зубы процедил Каспар. «Ты мне не указ». Он силой толкнул Дайниса в грудь, и когда тот, расцепив пальцы, от неожиданности отступил назад, Каспар, пригибаясь на полусогнутых ногах, осторожно приблизился к воде. Неподалеку от берега на мелководье плавали царственного вида белые птицы, время от времени нежно касаясь друг друга красными клювами. Лихорадочно блестя своими кроличьими глазами, не сводя ни мигающего взгляда с лебедей, Каспар медленно вынул из-за пояса пистолет Вальтер. От волнения руки у него заметно дрожали, когда он с двух рук стал целиться в ближнего к нему лебедя. Судя по тому, что белоснежные перья у того были довольно гладкие, как будто прилизанные, и сам он выглядел не очень крупным по сравнению с другим лебедем, это была самка. «Не дури!» — змеем зашипел Дайнис. «Услышат!» В этот раз своенравный Каспар все-таки к его словам прислушался, как видно, тоже не желая будоражить спящий город внезапным грохотом выстрела. Быстро сунул пистолет сзади за пояс, крадучись, двинулся к воде, с трудом пытаясь сглотнуть пересохшим горлом, напрасно дергая острым кадыком на тощей шее. Подобравшись к насторожившейся паре на довольно близкое расстояние, он с такой скоростью метнулся к птицам, словно он был зверь, а не человек. Высоко вскидывая длинные ноги на мелководье, поднимая брызги, подскочил к лебеди и ухватил ее за тонкую гибкую шею. Чувствуя, как под его пальцами у птицы от страха по венам пульсирует горячая кровь, Каспар торопливо побрел к берегу, другой рукой старательно прижимая трепыхавшуюся птицу к груди. «Дайнис, вот и мясо», — сообщил он хриплым от волнения голосом. «Сейчас зажарим». В этот момент на него сзади неожиданно налетел крупный самец. Он больно щипал крепким клювом за его ноги под мокрыми, прилипшими к голеням брюками, на миг взлетал и с невероятной силой ударял упругими крыльями по длинной костлявой спине. Под его мощным натиском Каспар невольно пригнулся, боясь, что лебедь ударит его в затылок или в другое незащищенное место. Не выпуская из рук самку, Он в конце концов позорно побежал, даже не подумав защищаться. Лишь поминутно продолжал дергать узкими плечами, стараясь скинуть с себя наседавшего самца. Если бы не подоспевший своевременно Дайнис, неизвестно, чем закончилось бы противостояние человека и птицы. Ударив носком тяжелого ботинка лебедя в грудь, Дайнис отчетливо услышал, как у птицы хрустнула кость. От удара лебедь, кувыркнувшись через голову, грузно отлетел в сторону, беспомощно распластал крылья по траве. Горячась, он тотчас вскочил и в гневе снова было хотел броситься на обидчиков, но очевидно понял, что в его состоянии он уже больше не боец, и с достоинством покинул поле сражения, отступил, волоча сломанное крыло. Отплыв далеко от берега, самец повернулся и замер с тоской, провожая влажными пуговками умных глаз омерзительных существ, которые не имели права называться гордым словом «человек». Лебедь плакал и жалобно звал свою единственную и ненаглядную подругу. «Крак! Крак!» «Ты вправду собираешься его сейчас жарить?» — спросил Дайнис, невольно прислушиваясь к птичьему жалостливому стону, доносившемуся с-за пруды. «А чего?» — с вызывающей ухмылкой спросил Каспар. То ли действительно собираясь развести костер, то ли просто издевался, всем своим видом выказывая перед двоюродным братом независимый характер, чтоб в другой раз он думал, прежде чем его обвинять в трусости. «Кого мне бояться?» «Костер нам сейчас ни к чему», — сурово оборвал Дайнис. «Мы уже и так проявили себя в городе, будь здоров, когда в прошлый раз брали кассу. Просто проведем по-тихому время с барышнями и все дела. Или ты уже научился без бабы обходиться?» И опять Каспар услышал в его голосе неприкрытую издевку. Но сейчас слова хоть и показались ему обидными, в них все же преобладал разумный смысл, и он с неохотой согласился. «Завоняет эта тварь до утра, если сверну ей шею», — произнес он недовольным, но озабоченным голосом. «Отпускать жалко». В эту минуту из приречных кустов донесся негромкий девичий голосок. «Дайнис, вы здесь? Мы пришли!» Дайнис вскинул голову, посмотрел в ту сторону, потом быстро наклонился к уху Каспара, свистящим шепотом зачастил. «Неси гусыню в лодку, там есть веревки. Свяжи ей крылья, клюв, лапы. Потом заберем с собой и быстро сюда вертайся, а я пока тут с бабами потолкую». «Дайнис!» — вновь донесся, приближаясь девичий голос, но уже заметно встревоженный его долгим молчанием. «Дайнис!» По-прежнему одной рукой прижимая к себе увесистую тушку лебедя, другой рукой зажимая клюв, чтобы дурная птица случайно не подала своего скрипучего заполошенного голоса, Каспар метнулся в темноту, мгновенно скрылся за низкорослым тальником и побежал под уклон к воде, где находилась лодка. «Добрый вечер, барышни!» — негромко отозвался Дайнис, придав своему голосу слащавые нотки и, надвинув кепку глубоко на глаза, заспешил навстречу показавшимся из-за приречных кустов двум девичьим фигуркам. В светлых праздничных платьях в сумерках девушки выглядели чрезмерно располневшими, несуразного вида тетками. Но парень знал, как его зазноба выглядит на самом деле, и внутренне уже ликовал от предвкушения вскоре уединиться с ней внутри мельницы. От воспоминаний о прежних встречах, когда они до рассвета барахтались с Анели обнаженными в душистом разнотравье, голос его предательски дрогнул, он хрипло проговорил. «Идите сюда, к входу в мельницу». Заметив его рослую фигуру, приближавшуюся к ним торопливыми шагами, Анели, наспех поставив лукошко на траву, бросилась вперед с распахнутыми для объятия руками. «Дайнис!» — радостно крикнула она. «Как же я по тебе соскучилась!» Анели порывисто обхватила его жилистую крепкую шею, принялась жарко целовать в веснушчатое лицо, а потом надолго прижалась своими сухими горячими губами к его слюнявым губам, как будто присосавшаяся огромная пиявка. Почувствовав во рту кончик ее острого языка, которым она довольно умело шевелила в полость рта, Дайнис сразу определил, что девушка тоже не против уединиться с ним в темном помещении заброшенной мельницы и с нетерпением ждет не дождется этого ошеломительного момента. Стася непроизвольно замедлила шаги, а потом и вовсе остановилась с легкой завистью, глядя на влюбленных, у которых от встречи, кажется, напрочь снесло голову. Немного постояв в нерешительности, она смущенно отвернулась, чтобы не выглядеть в их глазах излишне любопытной. Пострадав в свое время от суицида, голову она теперь держала постоянно на боку, потому что тогда была задета какая-то важная жила. От этого девушка со стороны выглядела трогательной до жалости. «Это и есть моя названная сестра», — наконец-то сообщила Анели, кивнув в ее сторону через свое плечо, все так же продолжая прижиматься к парню, и окликнула. «Стася!» Дайнис приветливо помахал обернувшейся девушке растопыренной пятерней. На короткий миг ему даже показалось, что он уже где-то видел ее лицо, но тотчас эту мысль отверг как несостоятельную, потому что в потьмах на его месте, когда каждого шороха опасаешься, и не такое может показаться. «А где же твой брат?» — поинтересовалась Анелли, сделав упор на слове «твой». «Не пришел?» «К лодке отошел», — с ухмылкой пояснил Дайнис и сейчас же услышал слева от себя крадущиеся шаги. «Вон он и сам идет». От реки возвращался проголодавшийся Каспар, сильно недовольный тем обстоятельством, что придется повременить с жаркой лебедя, чье мясо, безо всякого сомнения, должно быть очень вкусным, судя по его упитанному виду. Но любвеобильного парня долгое воздержание тяготило куда больше, чем голод. Потому он и ждал прямо до дрожи во всем теле скорой встречи с незнакомой девкой. А если еще и повезет, не обремененной лживой моралью, чтобы не принуждать ее к совершению самых непотребных действий сексуального характера. Когда Каспар входил в азарт, будь это хоть обычный секс, хоть грабеж или налет, то всегда терял над собой контроль. «Стася!» — повеселевшим голосом сказала Анелли, быстро окинув любопытным оценивающим взглядом темную фигуру высокого парня, с легкостью поднимавшегося на вершину холма. «А вот и твой ухажер объявился!» От Анелли слабо пахло парным молоком, сдобными пышками, а еще чем-то неуловимо тонким, что присуще молодым развратным женщинам. От этих запахов у Дайниса вдруг настолько явственно потянул низ мошонки, что дальше совладать с собой у него не хватило сил. Он неожиданно подхватил Анелли на руки и торопливо понес девушку к входу в помещение мельницы. «Они сами тут разберутся, без нас», — осекавшимся от возбуждения голосом бормотал он, чувствуя всем своим звериным мужским существом, как пышет жаром ее мягкое, сдобное, словно тесто, тело. «Им сейчас тоже будет не до нас». Стася подняла лукошко с гостинцами, но с места не сдвинулась. Она держала перед собой тяжелое лукошко в опущенных руках, с волнением дожидаясь незнакомого парня, всем своим видом давая понять, что она не из тех барышень, кто бросается каждому первому встречному на шею, а пришла за компанию с Анелли, и только из-за того, чтобы пообщаться, не давая при этом никаких обещаний. Ее тонкие пальчики, обхватившие плетеную ручку, потели, и она боялась выронить лукошко. «Вот дура, ненормальная, зачем сюда явилась?» Исподволь приходили нерадостные мысли, и от охватившего ее стыда вдруг захотелось провалиться сквозь землю. Поверила Анелли, а она тоже хороша, не успела прийти, а уже с парнем уединилась. «Ой, и дура я, прям непутевая. Он небось думает, что я доступная, и сразу начнет приставать», — одолевали ее тоскливые думы все больше и больше. «Только пусть попробует тронуть», — воинственно прошептала Стася и решительно перехватила лукошко в правую руку, намереваясь ударить им парня по башке, в случае, если он вдруг начнет распускать свои шаловливые ручонки. Каспар быстро приближался, издали с любопытством поглядывал на девушку, энергично размахивал длинными, как плеть, руками. И эта его привычка во время ходьбы резко сгибать руки в локтях и откидывать назад породила в душе Стаси смутную тревогу. Она сама не могла понять, что ее так взволновало в его, впрочем-то, самом обычном поведении, но каким-то шестым чувством догадывалась, что здесь что-то не так. В темноте рассмотреть его лицо, на которое падала густая тень от козырька кепки, и уж тем более с такого расстояния, она как не силилась, так и не смогла. И лишь то, что незнакомый парень неожиданно принялся беззаботно тихонько насвистывать, как будто он находился на прогулке, ее несколько успокоило, но все же не отменило решение держать себя с ним строго. От вида девушки, чья фигурка с каждым шагом приобретала все более четкие очертания, вырисовываясь в голубеющих сумерках стройной линии девичьих форм, на худощавом лице Каспара возникла кривая похотливая улыбка, что в свою очередь вынудило его непроизвольно прибавить шаг. «Здравствуйте, барышня Стася», — произнес он, подойдя совсем близко. «Как добрались?» Он хотел было сказать девушке еще несколько приятных слов, чтобы у нее с первых же минут возникло к нему доверие, и как результат не последовало бы никакого отказа в плане сексуальных утех. Но на полуслове Каспар внезапно осекся, узнав в девушке свою недавнюю жертву. Пораженный этим обстоятельством, он даже не нашелся, что сказать в первую минуту, и от неожиданности только и смог сделать, что дернуть остро выпирающим на шее кадыком. Стася тоже его узнала, и крик, который должен был у нее вырваться при виде насильника, внезапно застрял в перехватившем от удушья горле. Она лишь сдавленно пропищала, беззвучно разевая рот, как рыба, выброшенная на берег. Ослабевшие пальцы разжались, выроненная лукошка упала в траву. Глиняный кувшин с яблочной наливкой треснул, и в теплом воздухе запахло перебродившим вином. «Вот мы и встретились с тобой, барышня Стася», — негромко промолвил Каспар, насмешливо глядя в ее округлившиеся от ужаса глаза, отметив ее потерянный вид. От того, что у парня при этом нервно подергивался правый уголок бесцветных кривившихся губ, по-звериному выказывая влажный оскал блеснувших в лунном свете зубов, его слова прозвучали настолько зловеще, что у девушки непроизвольно прорезался голос. Стася хотела было позвать на помощь Анели со своим парнем, но успела лишь промычать нечто нечленораздельное, потому что Каспар резко шагнул вперед, опрокинув ногой Лукошка, стремительно выбросил вперед руку и зажал ее рот ладонью. От ладони жутко воняло птичьим пером, жиром, пометом, а еще мочой. Очевидно, бандит и насильник по дороге успел справить малую нужду, а помыть руки не посчитал нужным. Несмотря на то, что у Стаси от отвращения выворачивало нутро наружу, она все же кое-как изловчилась и укусила парня за подушечку у основания большого пальца. Каспар, не ожидавший от тщедушной девчонки столь смелого поступка, от боли отдернул руку и с размаху ударил Стасю кулаком в лицо. Тотчас хлынувшая из носа девушки теплая кровь еще больше раззадорила бандита. Он даже зарычал от охватившего его безумия и похоти. «Матку порву!» Зло пообещал он в своем неистовом желании безраздельно властвовать над беззащитной девчонкой. «Пожалеешь, что в прошлый раз живой осталась?» Он нетерпеливо повалил на спину Стасю, навалился сверху. Чувствуя, как под ним судорожно извивается хрупкое тело, принялся с лихорадочной поспешностью заворачивать подол длинного платья, обнажая ноги. Через несколько мгновений, когда дрожащие руки парня скользнули по голому телу девушки, жар плеснул ему в голову, разум затуманился, и Каспар, предчувствуя скорое семяизвержение, рывком спустил с себя брюки. «Сейчас, сейчас, еще немного!» — бессвязно бормотал он, направляя потными, трясущимися от возбуждения пальцами свой вздыбившийся внизу живота член в нужное место между девичьих ног. «Потерпи!» Каспар уже готовился испытать неземное блаженство, как вдруг неведомая сила легко приподняла его в воздух и с силой отшвырнула в сторону. И сразу же раздался, как ему со страху показалось, громовой голос, прозвучавший прямо с небес. «Дерьмо собачье!» Над ним стоял, широко расставив ноги, крепко попирая сапожищами землю, тот самый милиционер, который не далее как месяц назад гонялся за ним по больнице, чтобы арестовать. «Поднимайся, мразь!» — приказал злой да нельзя Журавлёв, сурово катая по над скулами тугие желваки. «Отбегал ты свое, без тебя и воздух теперь станет чище. Ну?» — подстегнул он и направил ствол пистолета в лоб бандиту, давая понять, что шутить не намерен. Не сводя завороженного взгляда с черного отверстия, обливаясь обильным потом, который бежал стремительными ручейками из-под кепки, Каспар с обреченным видом и с величайшим нежеланием стал подниматься, упершись одной рукой в траву. В это время со стороны мельницы донесся одиночный выстрел. Судя по его глухому раскату, он прозвучал в помещении мельницы. Потом оттуда слабо донесся шум быстротечной борьбы, и вскоре все стихло. Как только раздался выстрел, Журавлёв непроизвольно обернулся на его звук, бросив в ту сторону мимолетный встревоженный взгляд. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Каспар, трясясь за свою никчемную жизнь, наспех выхватил из кармана пиджака выкидной нож, проворно перекатился через бок и, схватив Стасю, приставил к ее горлу остро отточенное лезвие. Илья безо всякого сомнения успел бы застрелить бандита, прежде чем он смог бы добраться до девушки, но подвели злосчастные пирожки. Наступив на один из них каблуком, он неожиданно поскользнулся на разваренной картошке, покачнулся и упустил самый ответственный момент. Каспар тем временем рывком поставил девушку на ноги, прикрываясь ею, как живым щитом, испуганно выкрикнул. «Не подходи, или я ее зарежу!» «Брось дурить, парень!» — ответил болезненно морщась Илья, сильно переживая за Стасю. Неловко скособочившись на одну сторону, она стеснительно пыталась одернуть задранный подол, стараясь прикрыть свою наготу. «Отпусти девушку! Тебе уже все равно ничего не поможет! Отсидишь свое и вернешься в Новую Латвию! Так будет для всех лучше, поверь мне!» «Хорошо поешь», — брезгливо скосоротился Каспар. «Только эта песенка не для меня! Если хочешь, чтобы девка осталась живая, брось пистолет! Быстро!» Если вначале Стася, охваченная стыдом, еще как-то пыталась держаться, то после того, как поправила платье, до нее наконец дошла очевидная мысль, что ее легко могут зарезать в любую секунду. От осознания того, что это неминуемо произойдет, девушку вдруг охватила крупная дрожь, лицо неестественно побледнело, По дрожащим щекам градом полились слезы, и она на одной ноте монотонно принялась жалобно подвывать. «Заткнись, подлюка!» — взвизгнул Каспар от ее режущего уши противного воя. «Зарежу!» Журавлев заметил, как у него блеснули лихорадочным светом вытаращенные глаза, что без слов говорило о том, что бандит находится на грани нервного срыва, и сейчас же увидел алую дорожку, бегущую из пореза на шее у Стаси, но пока еще не глубокого. Дальше медлить было нельзя, и Журавлев отбросил далеко в сторону пистолет, но с таким расчетом, чтобы бандиту потребовалось время, чтобы добежать до него и схватить. А там, глядишь, и товарищи подоспеют, которые что-то уж подозрительно долго возятся с тем бандитом на мельнице. Илья высоко поднял руки. «Отпусти девушку», — попросил он, стараясь не выдать голосом истинное отношение к происходящему. «И уходи!» «Другое дело», — осклабился Каспар, довольный, что сумел поставить взорвавшегося милиционера на место. «Только ты не рыпайся, мусор!» Тут блуждающий взгляд бандита наконец-то заметил в нескольких шагах от себя валявшийся в высокой траве Вальтер, который он выронил из-за ремня, когда снимал брюки. Внутренне возликовав от одного вида своего пистолета, Каспар внезапно оттолкнул от себя девушку и метнулся к оружию. В два прыжка, преодолев небольшое расстояние, он быстро нагнулся к долгожданной находке, с чувством облегчения и превосходства ощутил в своих руках привычную тяжесть Вальтера. Оказавшись без оружия, один на один с преступником, Журавлев мысленно уже был готов к любому повороту событий. Поэтому, как только Илья увидел, как вспыхнули глаза Каспара, он уже знал, как надо поступить. Со стремительной скоростью, бросившись на перерез бандиту, милиционер с разбега ударил того носком сапога в переносицу. Удар был такой силы, что бандит опрокинулся на спину. Он лежал с распластанными руками, захлебываясь собственной кровью, не в силах самостоятельно подняться. «Стася!» — окликнул Журавлев, дрожавшую, словно в лихорадке, глотающую слезы девушку. «Подойди, не бойся». Когда девушка рабея боком подошла, все еще с недоверием искоса поглядывая на распластанного насильника, один вид которого минуту назад вселял в нее неподдельный ужас, Илья протянул ей выкидной нож. «Этот подонок столько принес тебе страданий», — сказал он на полном серьезе, «что ты можешь делать с ним все, что захочешь, но я бы посоветовал ему отрезать причиндалы. Это будет справедливо». Каспар по всему видно услышал его жуткие по своей значимости слова, потому что вдруг уперся руками в землю и с видимым трудом перевернулся на живот. Когда Илья к нему подошел и тронул за плечо, чтобы сказать, что Стася, в отличие от него, самый что ни на есть человечный человек, и совершить такое в принципе не может, насмерть перепуганный Каспар принялся и вправду визжать, как поросенок, которого пришли кастрировать ветеринары. На что уж Стася, чья подавленная воля продолжала все еще находиться в угнетенном состоянии, но и у нее на лице на миг вспыхнула слабая улыбка. И все же девушка не смогла удержаться, чтобы хоть каким-нибудь способом да не отплатить насильнику за все причиненные ей страдания, подошла и не сильно пнула его в бок. В силу домашнего воспитания и обладания мирным, нескандальным характером, у Стаси не нашлось более подходящих для этого случая слов. Она негромко произнесла: «Негодяй!» Илья одобрительно кивнул, уперся коленом между лопаток поверженного наземь противника и туго связал ему руки суровой веревкой, которую специально носил на всякий непредвиденный случай, в обширном кармане галифе. «Порядок!» — хмыкнул он и дружелюбно похлопал Каспара по спине. «Лежи, гнида, и не рыпайся!» На мельнице тягуче проскрипела на ржавых петлях дубовая дверь. Ее противный звук в эту минуту показался Журавлеву приятнее любой музыки. Он поднялся, усталым движением руки снял с головы милицейскую фуражку, ладонью с облегчением вытер сочившиеся по лбу бисеринки пота. «Вот и дружка твоего задержали», — повышая голос, сказал Илья, чтобы его услышал Каспар. «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Первым показался из темноты мельницы Дайнис со связанными за спиной руками. Следом появились Орлов, Лацис и Еременко. Замыкала небольшую компанию Анели. Девушка шла с горестным видом, покачивалась, едва переставляла неподчинявшиеся ей ноги, путалась в длинном подоле цветастого платья. Дайнис держался с видимой непокорностью, норовисто прижимал голову с огненно-рыжими вихрами плотно к плечу, из-под лобья смотрел прямо перед собой. «Видал?» — тотчас спросил Орлов, как только они подошли к Журавлеву, и с ухмылкой указал пальцем на свой опухший глаз цвета спелой сливы. «Здоровый чертяка оказался. Еле справились. Силы мере ничьей. Хорошо, что только раз стрельнуть успел, а потом Еременко у него пистолет из рук выбил. А он у нас фонарик, вот кашалот. В потьмах боролись, ни черта не видно. А потом раз, и этот ублюдок словно испарился. Вот такие дела, а у нас даже фонаря нет, чтобы посветить. А спички зажигать боялись, чтобы не запалить мельницу. Там сухого, как порох сена навалом. Долго мы его искали, но все же нашли. Там, оказывается, в углу небольшой... Погреб не погреб, но довольно глубокое ямище. Хрен знает для чего. Этот гад в ней затаился. Но, само собой, извлекли. И вот он, собственной персоной, так сказать, во всей своей красе. Но ничего, советская власть быстро с него лоск наждачкой снимет. Будь здоров. Это еще тут. Кукла за него заступается. Щеку Еременко поцарапала. Сволочь. Не понимает того, что он самый что ни на есть враг народа. Да и она недалеко от него ушла, раз важные сведения ему передавала. Тоже ответит по закону. Это уж как Господи благослови, милочка. «Не виноватый он!» — неожиданно выкрикнула со злобой Анели. Кинулась к Орлову и замолотила в его тугую грудь пухлыми кулачками. «Его заставили, не по своей он воле!» «Суд разберется, кто виновен, а кто нет!» Поморщившись, разомкнул сухие, спекшиеся от пережитого волнения губы Эдгар Слацис, сверкая в лунном свете треснутым в драке левым стеклышком очков. Он осторожно взял девушку сзади за плечи и насильно оторвал от Орлова, который уже начал заметно вскипать от ее чрезмерно агрессивных действий. И чем могло все это закончиться для Анели, не надо было даже гадать, повернул ее лицом к себе. Глядя в заплаканные глаза девушки с видимой жалостью, что было обусловлено ее сиротливой жизнью с престарелой бабушкой, которой требовался надлежащий уход по состоянию слабого здоровья, майор, тем не менее, с досадой спросил. «Как ты могла изменить Андресу с этим... под лицом?» Анели заплакала навзрыд, ладонями вытирая обильно бегущие по разрумянившимся щекам слезы. Слизывая их языком, она торопливо заговорила. «Откуда вам знать, дядя Лацис, что творится с девкой, когда ей нравится парень? Сердцу не прикажешь. У него отец богатый. Разве вы сами не хотите жить в достатке? А я молодая, чего мне? Вот колечко подарил. А это власть антихристианская, и говорят русские по антихристовому». «Про подаренное колечко тебе Еременко расскажет, когда в отдел прибудем. Так что готовься, девка, к новостям, которые тебе ох как не понравятся». Все это время Дайнис стоял в сторонке, пренебрежительно и с ухмылкой наблюдал за тем, как эта дура Анели несет какую-то чепуху, не ведая о том, что она нужна была ему для сексуальных утех и ничего более. Но когда он услышал, что сказал Лацис о золотом колечке с крошечным бриллиантом, и главное, каким голосом это было сказано, то от невыносимой тоски и безысходности, которые разом на него навалились, яростно заскрежетал зубами.